Глава четвертая. Мой дом последний, если считать от моря. Это ровно 12 минут тишины от Нориного дома до моего. Я негромко напеваю на ходу старинную уэймутскую колыбельную про море. Они здесь все про море. Уже с дороги вижу Гали, поджидающую меня на веранде, подобно взволнованному золотистому ретриверу. На фоне серого неба острый силуэт крыши особняка Беври особенно четко очерчен. Я сворачиваю с дороги и, коснувшись ворот, мысленно повторяю один из первых стишков, выученных еще в раннем детстве. Море, туман, камни, белый песок. Запри ворота и двери, проверь замок. Обманчиво простые строки, которые несложно заучить трехлетнему ребенку. Я вспоминаю. Молодой мистер Маклауд наблюдает, как мы нараспев произносим слова, между делом норовя пнуть друг друга маленькими ножками. Ничего с тех пор не изменилось. Мы навсегда останемся теми же детьми, разучивающими стихи и предания и параллельно выясняющими между собой отношения. До сегодняшнего дня в нашем круге общения не появлялись новые люди. У меня перед глазами возникает лицо Майлза. Может, он увидит меня иначе, чем остальные обитатели острова, для которых я — маленькая, странная, грустная Мейбл Беври. Представляю, что мог наговорить обо мне его дядя Алистер. Понимаешь, у нее на глазах погибли некоторые члены ее семьи. Но на данном этапе жизни у каждого из нас уже кто-то погиб. Я сворачиваю на узкую подъездную дорожку. Наши железные ворота не отличаются ни символичностью, ни красотой. Они откровенно мрачные. Высится на 9 футов над моей головой. Прутья решетки выполнены в виде тонких костей. Расположенный посередине герб города окружен фигурами смерти в балахоне, а отлитые из железа побеги плюща свисают до самой земли. Когда-то мой прадедушка заказал эти ворота мастеру по металлу из американского штата Луизиана. И я всегда думаю о них, как о частице вуду, которую случайно занесло в наши холодные края. Я нажимаю пальцем на костлявую ступню смерти, и маленькая рукоятка внутри нее поворачивается вправо. Ворота со стоном приоткрываются, и я проскальзываю в узкую щель. Добро пожаловать домой. Моя 15-летняя сестра ждет меня за пяльцами, словно сейчас 1912 год. Поднявшись на крыльцо, я с трудом сдерживаю смех. Она вышивает до неприличия неудачный портрет Райана Гослинга. Завидев меня, Гали поднимает две катушки с нитками. «У меня никак не получаются волосы. Как думаешь, какие нитки лучше взять, золотые или классическую умбру?» Я разглядываю пугающее лицо в широком кольце пяльцев. Оно напоминает уродливую лошадиную морду. «Может быть, классическую умбру?» Я вскидываю брови. «Чтобы добавить еще немного жути». Гали не реагирует на подкол. «Да, мне тоже так кажется. Золотая нить слишком темная». Я кидаю на пол рюкзак и облегченно опускаюсь в кресло-качалку «Адирондок». У нас на крыльце стоит несколько таких качалок. «Как прошел день, Монанж?» «Монанж, мой ангел». Мне скучно в школе без Гали. Она дергает плечом и склоняется над вышивкой. Ее короткие рыжие волосы прямо-таки сверкают на солнце. Гали вся такая воздушная и переменчивая, легкий призрак, скользящий по дому. Она красавица, вся в отца. Люди сами к ней тянутся. Я же пошла в маму. Высокая, смугловатая, с густыми бровями и длинными сильными ногами. Двигаюсь резко и стремительно. У меня красивые глаза и роскошные ресницы. И непослушная грива. Но утонченной меня точно не назовешь. «Не притворяйся, что тебе интересен мой день, Мейбл. Он ничем не отличается от других таких же дней», — резко бросает Гали. Она не в настроении, и атмосфера сразу сгущается, как перед грозой. «Все по расписанию. Книги, уборка, поделки, телевизор. Мама легла в 2, и Джефф мотался тут без дела». Она умолкает. «Мама легла в 2. Мы обе понимаем, что это означает. Прикончила бутылку и отрубилась. «Как было в школе?» Галя оживляется, предвкушая подробный рассказ. «Зная это, я стараюсь не упустить ни одной детали. Сестре одиноко, поэтому ей важны самые мелкие мелочи. Но сегодня, в отличие от остальных дней, у меня для нее сюрприз. Ты не поверишь, но у нас в классе появился новенький парень». До Гали не доходит. Она подозрительно фыркает. «В смысле новенький парень?» Ей это так же непонятно и чудно, как было мне несколько часов назад. «Реально новенький в классе. Его зовут Майлз...» Я делаю эффектную паузу. «Кэббот. Он племянник Алистера». Она разевает рот от изумления, и я невольно наслаждаюсь ее потрясением. «Нет! Новый Кэббот? Правда, что ли?» Вопросы срываются с губ сестры со скоростью лесного пожара. «Но как? Боже! Он хоть понимает, что значит быть Кэбботом?» «Постой. Его мать — сестра Алистера, да? Которая когда-то сбежала. Мама о ней иногда вспоминает. Как ее зовут? Грейс?» Гали глубоко вдыхает. «У меня сносит башню. Самое главное, он знает, чем мы тут занимаемся». На мгновение мы обе замолкаем, думая о том, чем занимаемся. Потом я беру сестру за руку. Ладонь маленькая и легкая, как воздух. Гали тут же ее отдергивает. «Фу, Мейбл, прекрати свои телячьи нежности, просто ответь!» Я снова откидываюсь в кресле. По-моему, Майлз еще не знает. Он с таким недоумением разглядывал наши гербы и часы со смертью. У меня перед глазами всплывает его грустное лицо. Очень красивое лицо. «Как же я ненавидела эти часы!» — шипит Гали. «Лисы там такие злые!» Мне стало его жалко. Я не упоминаю о том, что когда наши с ним руки соприкоснулись, передо мной словно приоткрылся новый мир. Совсем чуть-чуть. «Хочу пригласить его сегодня на вечеринку к Никерсонам. Ты случайно не успеешь быстренько сварганить мне к вечеру готический наряд?» Я весело смеюсь, надеясь отдалить вспышку ее гнева. Гали скидывает на меня подозрительный взгляд, помаргивая левым глазом. Не обращая внимания на мой беспечный смех, она указывает иголкой прямо на мое сердце. «Ты уходишь? Опять?» Сестра резко втыкает иголку в вышивку. «Во-первых, нет, я не могу шить тебе за 2 часа готическое платье, я не волшебница. А во-вторых, ты же не выносишь вечеринки. Значит, идешь туда только потому, что он тебе нравится. И попробуй сказать, что я ошиблась». В последнем слове звучит отчаяние, от которого мне становится больно. Я смотрю на сад, где среди травы скрывается ряд железных прутьев. Уже пробиваются люпины. Среди зелени мерцают фиолетовые свечки. Откашливаюсь. Я с ним даже не знакома, Гали. Мы разговаривали в классе около 3 секунд на глазах у других девочек. А мальчики в это время ходили вокруг него кругами. Точно львы. Этот бедолага даже не догадывается, во что вляпался. Но если кому сейчас и нужен друг, так это ему. Сама знаешь, каково быть не таким, как все. Гали со вздохом спускает ноги с кресла. «Да, наверное. Ну, и как он выглядит? Давай, рассказывай, со всеми подробностями». Порхнув ко мне, она внимательно смотрит своими ярко-зелеными глазами. На моем лице сама собой расцветает улыбка. «В нем есть восточная кровь. Ну, мне так кажется. Густые черные волосы. Приятная улыбка. Плечи узкие». Делаю паузу, потом небрежно пожимаю плечами. «В общем и целом, симпатичный, по-моему». Потрясные скулы. Длинные руки, которые не оставят равнодушной ни одну девчонку. Спокойная, грустная сила. Намек на лукавство. Тело, которым он еще не до конца научился управлять. Но Гали притворным безразличием не проведешь. Она сразу чует мое слабое место. «Приятная улыбка? В смысле приятная?» Я представляю, как сначала приподнялся уголок рта с правой стороны, а потом медленно, словно тайно, приоткрылись губы. Практически нет испорченных зубов. «Значит, он не из моря ужаса вылез?» «Интересно». Гали забирается наверх и кладет голову мне на плечо. Судя по чуть терпкому запаху, она сегодня не принимала душ. «Жалко, что ты сегодня идешь на вечеринку. Может, лучше мы вместе посмотрим «Долорес Клейборн»? Я попрошу Джеффа приготовить попкорн». Я легонько похлопаю ее по щеке. Кожа нежная, как у маленькой девочки. Иногда кажется, что из-за своей болезни Галина всегда застряла между детством и юностью. «Давай в другой раз». «Нора категорически требует, чтобы я пошла». Гали вздыхает. «Ну, конечно, требует. Интересно, чем бы она занималась в этой жизни, если бы не гонялась за Эдмундом Никерсоном?» «Мне пришла безумная идея», — бормочу я, глядя, как солнце постепенно ползет к горизонту. «Почему бы тебе не пойти со мной?» Мне заранее известен ответ, но все равно я всегда спрашиваю. Гали очень важно знать, что я хочу пойти с ней. Дело не в том, пойдет она или нет, а в том, что я должна чувствовать ее отсутствие. Это сложный, нескончаемый ритуал. Из дальней части сада дует ветерок, и серебряные желуди, связкой подвешенные на окно, тихонько хихикают, постукивая друг о друга. Так звучит мой дом. На моей памяти желуди молчали лишь однажды, в ночь, когда погиб папа. Я мягко стряхиваю Гали с плеча и встаю с кресла. Пойду поздороваюсь с мамой. Проверю, в силах ли она оторвать голову от чертовой подушки. Будь с ней поласковее, Мейбл. Она старается. Ты слишком сурова. Я вскидываю руки над головой и подтягиваюсь. Пусть старается лучше. Когда я подхожу к двери, Гали говорит так тихо, что слышно только мне. Еще и парень. Только этого нам не хватало. Эгоистка ты, Мейбл. Я с шумом захлопываю за собой дверь. Юстас Минтус. 13 октября 1817 года. Я пишу посреди ночи невероятного кошмара. Меня окружают тела мужчин, женщин и детей в саванах. Ткань, которой обернуты все эти люди, сырая и грязная. Среди них мой Даниэль. И моя мать тоже. Его скрюченное тельце лежит в грязи рядом с ней. Мое сердце навсегда останется с ними. Никогда больше оно не будет принадлежать мне. Невозможно описать страдания, которые испытываем мы с Черити. Обломки домов смыло в море ужаса. На их месте осталась лишь кладка фундаментов. Казалось, на нас обрушились небеса, только вместо ангелов они несли с собой всех демонов ада. Ничего не осталось. Все мертвы. Что привело нас в это богом забытое место? Примечание Рида Маклауда. Семья Минтус понесла ужасные потери в шторме 1817 года. Сам Юстас Минтус умрет через 2 недели от заражения крови в результате ранения, полученного во время шторма.